Глава пятая. Вторая встреча. Тураев загрустил, снова стал хромать, а временами едва ходил. Так ныло все тело. Или это ныла душа? Скандалить с директором он не стал. Бесполезное унижение. Но он был уверен, что похитил головку именно Тигран Мамедыч. Но для чего? Вскоре, однако, это выяснилось. В одном из глянцевых журналов он прочел, что некий пробный, реставрационный вариант шармарского шедевра, не представляющий большой художественной ценности, был продан на лондонском аукционе за... Дальше шла значительная сумма в евро. Покупателем оказался русский, то есть, конечно, новый русский. Его имя Тураеву было отчасти знакомо. Именно с этим субъектом Таня Алябьева посещала. Тураев запамятовал не то горный курорт, не то пустыню. Он прочел заметку и задумался. Вдруг померещился ему какой-то просвет в его безнадежности. В новой не жизни, бывшей гораздо тяжелее прежней, ведь он может пойти к Тане Алябьевой и рассказать ей о краже. Встреча была бы деловой, и это его ободряло. Он не хотел попадать в число фанатов, осаждающих ее дом, но как и где ее увидеть? Тут ему и пригодилось знакомство с Олей, то есть с Ольгой Вячеславовной Суетиной. Телефона этой дамы у него не оказалось, но она была приятельницей, похожей на хорька музейной сотрудницы, доносчицы мерзкой бабы, сообщившей Мамедычу о шармарском двойнике. Но Тураев с некоторых пор стал гораздо терпимее. Словно чувство к Тане его смягчило, сделало добрее и снисходительнее. Каково им всем без любви? Вот они и подличают. Телефон был дан с необыкновенной услужливостью. При этом сотрудница шепотом ему поведала, что готовятся документы о его увольнении. Она очень-очень сожалеет, потому что он был самой необыкновенной достопримечательностью. Тураев с досадой ее прервал. Каково? Был почти что музейным экспонатом. И в своем кабинете набрал номер Оли. Ему теперь все стало безразлично, кроме возможной встречи с Таней, какой бы она ни была. В голосе Оли, выслушавшей его просьбу и что-то защебетавшей в ответ, послышались торжествующие нотки. Есть все же управа и на таких мумий. Попался не на деньги, главный их с мужем соблазн, а на успех и положение, сопутствующие Тане. О том, что Таня может кого-то привлечь вне успеха, Ольге Вячеславовне и мысли не было. Но она немного поколебалась, давать ли телефон. Нет, она и не думала выяснять это у самой Алябьевой. Такие тонкости ее не волновали, но мучила какая-то невнятная зависть. А вдруг этот телефон послужит чему-то хорошему? Но любопытство пересилило. Она надеялась потом все выведать у Тани и вместе посмеяться. Был продиктован сотовый телефон Тани Алябьевой, причем, как уверяла Ольга Вячеславовна, никому не известный, кроме, ну, самых-самых. Он позвонил в тот же день, опасаясь, что решимость его покинет. Только вернулся домой из музея, еще даже не снял своей красивой золотисто-бежевой рубахи. Уже вечерело. Весь этот день в музее он репетировал разговор. Няня звала его из кухни поесть картошечки в мундире. Пока горячее. Он услышал: «Вы приезжайте». «Когда?» «Как? Когда?» В голосе Тани послышалось уже знакомое ему раздражение. «Сейчас». Тураев, очень уставший за день, голодный и вообще неохотно куда-либо перемещающийся из двух своих нор, музея и квартиры, не возразил ни слова. «Конечно, поедет, раз Таня зовет». Это ведь звала и трубила в рог новая жизнь, которая с потерей глиняной головки словно бы испарилась и стаяла. Машинально пригладил или, скорее, распушил щеткой лежащие на подзеркальнике волосы, как теперь делал каждое утро, вспоминая Таню. Сказал няне, что постарается поскорее вернуться. И вышел в почти что ночь, хотя сумерки начала лета были еще светлыми, но он давно уже никуда не выходил в сумерках. Хромая, он дошел до шоссе и остановил легковушку. Шофер, наблюдавший в зеркальце, как он, кряхтя, садится на заднее сиденье, сочувственно поинтересовался, есть ли у него инвалидность. Вот его тесть также мается. Знал бы шофер, что этот инвалид едет на свидание. И с кем? У Тураева сердце выпрыгивало от возбуждения и ужаса. А вдруг она его прогонит? А вдруг все закончится? Таня в тот момент жила на какой-то чужой даче, спасаясь от нежеланных гостей и поклонников. Дача по Ярославскому шоссе была недалеко от Москвы, и шофер домчал его, когда сумерки еще длились. В дачном поселке зажглись фонари. Тураев выскочил из машины в самом начале улицы, не доехав до Таниной дачи. Он хотел пройтись. И тут же окунулся в какой-то совсем иной мир. Тут иначе дышалось, иначе пахло. Тут видны были небо, звезды. Тут благоухали за изгородями кусты жасмина, любимого Тураевым с детства. Словно ему решили показать уголок рая, где он хотел бы быть после жизни. Все его чувства были обострены, душа трепетала от умиления и страха. И словно из какого-то давнего детского воспоминания за ним по тропке бежал белый щенок, особенно белый в темноте, как немыслимо белые цветы душистого табака, и тыкался глупой мордой в его ботинки. В конце концов Тураев не выдержал, подхватил щенка и стал его раскачивать в воздухе, а тот облизал ему все лицо. Но тут из какого-то двора раздался свист, щенок навострил уши и, отпущенный Тураевым, важно потрусил к своему дому. Тураев же, судя по номерам дач, приближался к Таниной. От волнения он снова захромал. Таня стояла у калитки, освещенная уличным фонарем. За ней тонула в массиве темной шелестящей зелени, освещенная огнями небольшая дачка-теремок. «Вы хромаете?» «Ничего, до свадьбы заживет». «А вы собираетесь жениться?» Он запнулся и хотел что-то сказать, но остановился пораженный. Может, это свет фонаря ее изменил? Только теперь Таня была совсем такая... Да, совсем такая, как он хотел. И все в ней было такое, и прическа, короткая стрижка, слегка растрепавшаяся... И платье желтенькое в черный горошек, и глаза удивленные и сияющие. И даже морщинки у губ ему нравились. А он ведь читал в журналах, что всех знаменитостей, благодаря современным технологиям, теперь не будет никаких морщин и прочих примет возраста. А у Тани были. Но вечерний воздух и неяркий свет фонаря делали ее совсем юной. Она была живой. Она была необыкновенной. «Что вы так на меня смотрите? Я изменилась?» Тураев откашлялся и смущенно пробормотал. «Немножко». «Пойдемте». Она схватила его руку горячей ладонью и повела в сад. Видно было, что она чего-то опасается, И точно, в доме кто-то был, горели окна, слышались какие-то звуки. Посидим в беседке. Так сиживали наши предки, да? Она ввела его в темную каменную беседку, перевитую какими-то ползучими растениями. Они сели рядом на деревянную скамейку. Таня расправила платье на коленях. «Простите, не переоделась. Принимаю вас в домашнем наряде. А на вас примиленькая рубашка, и вы еще больше стали походить. Помните, я вам говорила про моего друга? Правда, я его давно не видела». Тураев нервно вздернул подбородок. «Я запутался в ваших друзьях. В каждом номере журнала разные. А вы не читаете и не очень верьте». Она стала искать сигарету, но раздумала и повернула к нему взволнованное лицо. «Что вы хотели сказать?» Тураев поерзал на скамейке, всем телом ощущая, что Таня рядом. Это ее духи, ее голос, ее лицо, ее колени. Ему приходилось постоянно приводить себя в чувство, так как он все время уплывал. «Я? Ах, да, я! Вы видели Шармарскую Венеру? Ту гривастую?» «Я сделал другую. Подделал, то есть просто сделал свою. Как мне хотелось. Но у меня ее украли прямо из кабинета. Я знаю, кто. А ваш друг? Я прочел». Таня с интересом на него смотрела. «Маркуша купил на аукционе. Ему сказали, что вещь старинная. Скульптор вылепил сначала гривастую, а потом эту повторный вариант. Но это мне нравится гораздо больше». Таня стала вглядываться в Тураева, словно что-то искала в его чертах, важное и забытое. «Погодите, а как вас зовут?» «Иваном, Иваном Тураевым. Значит, и впрямь русский?» «Да что вы все об этом?» Тураев зарепенился. «Видно, ваш друг, тот, который уехал, был евреем, и вы думаете, что я что-то скрываю? Рад был бы вас порадовать, но каков есть?» Таня поежилась. «Простите меня. Со мной бывает. Вдруг кажется, что все кругом врут. С вами не бывает? А имя у вас чудесное. Кажется, Тургенева звали Иваном. Придумал каких-то идеальных барышень. Школьницей зачитывалась, слезы проливала». Тураев снова весь встрепенулся. «Я заступлюсь. По философии я все разорвал, а вот Тургенева не тронул. Они все живые, настоящие». Таня снова остановила на нем странный, словно удивленный взгляд. «Живые! Теперь бы они уже давно все поумирали. От скуки, от досады, от друзей». Она все же не выдержала и вытащила откуда-то из кармана сигарету. «Вот, хотела не курить». Дым от сигареты она словно специально пускала Тураеву в лицо. Он закашлялся, но и это ее не смутило. «Так выходит, не вариант, а подделка». Тураев, все еще кашляя, отозвался с горячностью. «Она подлиннее подлинного». Таня хихикнула, размахивая сигаретой. «Вы уж выберете что-нибудь одно, либо подделка, либо подлинник. Сейчас вернусь, а вы подождите». Она исчезла в темноте двора, и Тураев видел, как она заходит в освещенную дверь дома теремка, маленькая, хрупкая, как девочка. Из открытого настежь верхнего окна до него донеслись неразборчивые голоса. Щебечущий, просительный женский и твердый, небрежный мужской. Тураев ждал, как ждут в детстве, не пытаясь что-то предугадать и всей душой надеясь на благость судьбы, природы, космоса. И как в детстве он погрузился в стихию бесконечного времени, впитывал таинственные ароматы ночи, травы, отдающие солнечное тепло, жасмина, куст которого рос напротив беседки, легкий аромат таниных духов. Он радовался, что это не французские духи музейных дам, от которых у него тут же начинался насморк. Таня выскочила из теремка, чем-то победно помахивая, вбежала в беседку, и Тураев увидел в ее руках свое глиняное диво дивное. Она протянула его Тураеву. «Возьмите. Это ваше. Я даже скотч прихватила запаковать. И газету. У вас сумка есть?» «Знаете, я с ней по утрам разговаривала. Может, я изменилась так внешне, потому что мне хотелось хоть чуть-чуть стать похожей». Тураев глядел то на глиняную головку, то на Таню. «Я, когда лепил, думал о вас». Таня аж вскрикнула от радости, как делают невоспитанные дети. «Умора! Я похожа на нее, потому что вы делали ее похожей на меня. Шаманство какое-то, колдовство!» «Но она-то не стареет, не злится, не разочаровывает и не разочаровывается. Она лучше. Держите!» Таня протянула шар Марку Тураеву. В темноте таинственно блеснули глаза изумруды. Тураев в нерешительности замялся. «Вы возвращаете?» Таня рассердилась. «Сколько же повторять? Возвращаю! Берите!» Тураев принял из ее рук свое глиняное создание и тут же на вытянутых руках протянул его Тане. «У меня нет ничего более ценного. Я дарю ее вам». От волнения он задыхался, едва не уронил глиняную головку. Но тут на освещенное крыльцо вышел солидный господин в светлом домашнем костюме, выглядевшем очень театрально. Он стал звать Таню, как зовут загулявшихся собак, капризно и властно одновременно. «Танюся, ты где? Домой! Быстренько!» Таня вздрогнула, коснулась холодными губами щеки Тураева, схватила шармарку и исчезла в доме. Тураев в полной прострации заковылял к станции, но был остановлен молодым парнем, Таниным шофером, который подбросил его домой. А он мог бы легко доехать на электричке или даже дойти до дому пешком. И господин в белом был противный, и поцелуй какой-то холодный. Душе Тураева, которая в один миг из скукоженной и застывшей сделалась подвижной и живой, хотелось полноты и абсолютности счастья, а тут везде были какие-то рифы, препоны, двусмысленности. И все же, чувство счастья его постепенно захватило, и он сдерживался, боясь пролить хоть капельку этого редкостного напитка.